Молитвы от воздействия на детей колдунов и экстрасенсов. Священномученику Киприану и мученице Иустине. Киприан до своего крещения сам был известным чародеем, а Иустина осталась без всякого вреда от его бесовских чар, оградившись от них крестным знамением. Молитва первая. О святый угодниче Божий, священномученичи Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о всех к тебе прибегающих, прими от нас недостойных хваление наше и спроси нам у Господа Бога в немощах укрепление, в болезнях исцеление, в печалях утешения и всем вся полезная в жизни нашей. Вознеси ко Господу благомощную твою молитву, да оградит нас от падений наших греховных, да научит нас истинному покаянию, да избавит нас от пленения дьявольского и всякого действия духов нечистых, и избавит от обидящих нас. Буди нам крепкий поборник на все враги видимые и невидимые. Во искушении подашь нам терпение, и в час кончины нашей яви нам заступление от истязателей на воздушных мытарствах наших. Да, водимые тобою, достигнем горняга Иерусалима, и сподобимся в небесном царствии со всеми святыми славите и воспевайте всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О святии священномученичи Киприане и мученице Иустина, внемлите смиренному молению нашему. Аще бо временное житие ваше мученически за Христа скончали есте. Но духом от нас не отступаете есте. Присно по заповедям Господним шествовати, нас научающе, и крест свой терпеливо нести нам пособствующе. Се дерзновение ко Христу Богу и причисти Его Матери стяжали есте. Тем же и ныне будете молитвенницы и ходатаи о нас недостойных. Имена. Будете нам заступницы крепции, да заступлением вашим сохраняеми невредимы от бесов, волхвов и от человек злых прибудем, славяще Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Кандак, глаз первый. От художества волшебного обратився, Богомудре, к познанию божественному показался еси миру врач мудрейший, исцеление даруя чествующим тя, Киприане со Иустиною. С нею же молися человеколюбцу владыке спасти души наша. Икос. Целений твоих, святе, дарование мне не спаслав, и недугающее мое сердце гноем греховным молитвами твоими исцели. Якода слово пения от скверных у стен моих ныне принесу ти и воспою болезни твоя. И я же показал еси, священномученичи, покаянием добрым и блаженным и Богу приближающимся. Того, бо удержан рукою, направился еси, яко по лестнице, к небесным, непрестанно моляся спасти души наша. Тропарь мученицы, глаз четвертый. Агнеца твоя, Иисусе, Иустино,